Эпоха зрячих. На листьях и стволах, на глупых междометиях, на воздушных потоках, на подводных течениях лежат следы света, которые ты не видишь.